Нет, не зря зовут его величайшим мудрецом. Суждение сына Цяня в точности подтверждает наши догадки о жизненной позиции Конфуция. Для китайского летописца мерой величия человека служит благодарная память потомков. Но память, питающаяся не мирской славой, а чем-то гораздо более действенным и вместе с тем интимным, обаянием живого присутствия предка-учителя. Вера в вечно живые качества мудрости держалась так прочно среди древних китайцев, что древней китайской культуре не была свойственна драматизация физической смерти. И непримечательно ли, что нам известны слова Конфуция, произнесенные им за несколько дней до смерти, но мы ничего не знаем о том, как умер учитель Кун, хотя скончался он в своем доме, в окружении родичей, челяди и многочисленных учеников. Никому из потомков даже не пришло в голову восполнить этот досадный пробел какой-нибудь красивой легендой. Видно, в глазах почитателей Конфуция смерть его была событием, хотя и прискорбным, но все же малозначительным перед лицом сокровенной вечнопреемственности духа. Вот и для сына Цяня мудрее тот, кто дольше живет, кто сумеет продлить свою жизнь в своих потомках и вещах, кто сумеет больше наполнить собой устойчивый и утонченный быт, настоянный жизнью десятков поколений. Будет ли это память о каком-то отдельном человеке? Или в его лице мы прозреем неведомый лик некоего неумирающего родового всечеловека? Того, кто обнаруживает свое присутствие с каждым новым усилием нашего самопознания? Не будем путать этого человека-учителя с индивидом. Человек-индивид одновременно индивидуален, потому что он замкнут в себе и абстрактен в качестве социального субъекта, подданного, гражданина, представителя сословия и тому подобное. Всечеловек всеобщ, ибо он преемствен в потоке перемен, но вовек уединен и не подпадает под какие бы то ни было общие определения. Отношение сына Цяня к наследию Конфуция немного сродни желанию современных людей преобразить историю в музей. Желанию, вообще говоря, совершенно чуждому европейской древности. Можно ли представить, чтобы ученики, скажем, Платона или Аристотеля, больше интересовались личными вещами учителя, нежели его идеями? В Древнем Китае такое, как видим, не казалось странным. Подчеркнем, что китайский историк ведет речь о предметах домашнего обихода, ценных своей полезностью в быту. Конечно, эти предметы являются реликвиями, потому что их чтут, и они исключены из сферы повседневного применения. Но все же они не исключены полностью из человеческой деятельности, подобно, например, святым мощам или экспонатам музея. Способ их использования определяется священным временем ритуала, причем в церемонии они могут вновь явиться как предметы домашнего обихода и выполнять свое бытовое назначение. В сущности, пользование ими есть не что иное, как освящение человеческого быта, которое равнозначно соединению повседневности и вечности. Если культ мощей в религии устанавливает разрыв между человеческим и божественным, снимаемый посредством чуда, если музей указывает на дистанцию между прошлым и настоящим, то отношение к прошлому у сына Цяня предполагает непосредственную связь, даже взаимопроницаемость времен в извечном самообновлении жизни, в совпадении времени обыденного и времени ритуального, повседневных действий и неприходящего деяния.